Глава 42. Разум и чувства. И скинджекеры. Реабилитационный госпиталь Вулф-Ривер в Мемфисе, штат Теннесси, расположен на высоте над лагуной Вулф-Ривер на полуострове Мэд-Айленд. Из корпусов госпиталя на лагуну и широкую Миссисипи с другой стороны полуострова открывается великолепный вид на пациентам отделения долговременной реанимации недолюбования красотами природы. Им вообще ни до чего в этом мире нет дела. Опытные медсестры никогда не трогали все те мелочи, которыми родные и близкие пытались скрасить быт здешних обитателей. Кроме тех случаев, разумеется, когда вещицы могли стать причиной пожара. Воздушные шарики, цветы в горшках, всяческие яркие украшения наполняли палаты, словно здесь шел бесконечный праздник. Однако ничто не могло замаскировать царившую в отделении тяжкую, гнетущую тишину. Али Джонсон лежала сначала в другом госпитале, но когда ее родные переехали в Мемфис, они забрали ее с собой. Мысль о том, чтобы оставить свою дочь в больнице в Нью-Джерси, была для них невыносима. Последний раз они навещали Али на Рождество, в самый хлопотный день года, когда родные и близкие приходят в гости, и одинокие обитатели палат на короткое время перестают быть одинокими. В это Рождество, так же, как и по всем другим праздникам, родные Али всеми возможными способами выказывали ее коматозному телу всю свою бесконечную любовь. Старшая сестра занялась ее ногтями, как на руках, так и на ногах, подстригла, нанесла лак, и все это под любимую музыку Али. Мама расчесала и подровняла ей волосы. Папе выпала самая тяжелая работа. Он массировал ее ослабевшие мышцы, придавая им тонус на случай, если в один прекрасный день они вновь ей понадобятся. Врачи утверждали, что мозг их дочери не поврежден, так что нет никаких причин полагать, что она не очнется. Вот только за 4 года Али почему-то так и не пришла в себя. Потом мама села и прочитала дочери очередную главу из «Разума и чувств» Джейн Остин. Она думала, что это любимая книга Али, но это было не так. Али нравился актер, игравший главную роль в фильме, только и всего. Но вот глава закончилась, и всеми, как обычно, овладела печаль. Когда бремя ее стало окончательно невыносимым, они решили, что пора прощаться. Мама поцеловала Али в лоб и, найдя свободное место на увешанной поздравительными открытками стене, пришпилила еще одну. Уходя, они пообещали дочери прийти к ней в день Святого Валентина. Спускался вечер. Посетители покидали своих родных и близких в таком же подавленном настроении, в каком пришли сюда, но зато с сознанием, что сделали хорошее, нужное дело. Рождество закончилось, и в каждой палате установилась тишина, прерываемая лишь попискиванием приборов и гудением машин. Аппараты мониторили, анализировали, вводили питание и лекарства. Словом, работали, чтобы поддержать силы в людях, заблудившихся между жизнью и смертью. «Я не боюсь умереть», — сказала Алли Кларенсу. Они стояли перед госпиталем, была середина дня, после Рождества прошло 2 недели. «Я ведь больше 3 лет была уверена, что уже мертва. Мне просто надо узнать, как там мое тело, совсем плохо или не очень?» «Похоже, ты немного боишься вернуться к жизни». «Единственное, что меня пугает, — буркнула Али, — это мир под властью Мэри». С этими словами она скинджекила какого-то прохожего. «Я скоро вернусь, — пообещала она. «Если не вернешься, я пойму». «Я сказала, вернусь». И она решительно пошагала в госпиталь. 5 минутами позже Алли, уже в теле одной из сестер отделения долговременной реанимации, двигалась по коридору в сторону палаты номер 509, в которой, согласно реестру, почивало тело Али Джонсон. «Почивало». Вот как они это здесь называли. Какое приятное слово для такого ужасного состояния. Али подождала, пока из палаты не вышла другая сестра, а затем сделала один глубокий вдох, затем другой, третий, словно собиралась нырнуть на большую глубину. И только потом, все еще в теле медсестры, вступила в палату. Комната была обставлена по-спартански. Минимум мебели. Поздравительные открытки на стене несколько развеивали мрачную атмосферу, но некоторые из них упали и валялись на полу. Видно, создание уюта в палатах не входило в число приоритетов медицинских работников. Да и с чего бы им этим заниматься? Кому это нужно? Два мягких кресла и стамп на стене, как в каком-нибудь третьеразрядном отеле, предназначались не для пациента, а для посетителей. Это им требовался уют и комфорт. Живым мертвецам было все равно. Али заставила себя взглянуть на лежащую в постели пациентку, пока ей еще не отказало мужество. От того, что она увидела, у нее занялся дух, хотя она чего-то такого и ожидала.